Глава 28. Перед финалом. Сразу после финального свистка «Спартак» покинул стадион, игроки наспех переоделись и загрузились в автобус. К тому времени, как закончился их поединок с «Садо», на часах был час дня. Другой полуфинал между молодежными составами «Штутгарта» и «Тоттенхэма» начнется в 14:00. Обе команды уже заняли раздевалки, так что красно-белым банально не дали толком насладиться моментом. Впрочем, парням на это плевать, эмоции так захлестнули каждого в команде. И только капитан пребывал в отрешенной задумчивости. Илья уже достиг ближайшей цели и даже перевыполнил ее. Оглядываясь назад, он понял, что совершил настоящее чудо. Ему удалось получить контракт с основой «Спартака» еще до того, как ему исполнилось 18 лет, а его молодежка вышла в финал Кубка Риги. Вдруг окрик вывел Илью из задумчивости, когда они подошли к воротам. «Народ, репортеры возбудились!» «А смысл? Тренер все равно их опять отошьет», — буркнул слева от Ильи Кутин. У выхода пестрела разношерстная толпа репортеров с камерами и микрофонами. Они приехали поживиться очередной сенсацией. Шутка ли, победил «Спартак»? Так уже было и после выхода из группы, и после победы над НФ, да только Гунин не позволил им приблизиться ни к одному из игроков. Он запретил индивидуальные беседы с журналистами, сказав, что клуб должен оставаться в стороне от прессы, пока не выиграет кубок. Колун с этим решением был солидарен. Команда должна сосредоточиться на играх, а не чесать языком почем зря. Вот и сейчас игроки шли к парковке, старательно игнорируя навязчивых репортеров, которых отпихивала техническая группа. Пресса в Риге, хоть вежливо, но своего точно не упускала. Вспышки камер порой слепили сильнее солнца. Уже рассевшись по местам, игроки выдохнули. Со своего места в начале автобуса встал Гунин. «Парни, поздравляю с победой над очень непростым противником. Нам остался всего один шаг, чтобы войти в историю. Я уверен, нам это под силу. Просто помните о том, что, сохраняя собранность до конца матча, вы можете победить любого соперника». Дмитрий Иванович улыбнулся и громко захлопал. К нему тут же подключились все, а пара игроков и вовсе начали свистеть. Да так, что уши заложило. Пару минут шум не стихал, а затем Гунин поднял руку, успокаивая команду. «Так, распорядок на ближайший час следующий. Едем в отель, 10 минут на приведение себя в порядок, 20 на прием пищи и без 10 сбор у автобуса. Будем смотреть воочию, как играет возможный соперник. Вопросы? Нет, ну и отлично». На протяжении всего пути игроки радовались и делились впечатлениями друг с другом, шумно, весело, задорно. И прекращать сие тренер не собирался, прекрасно понимая, что парням нужно спустить эмоциональный всплеск. Игроки «Штутгарта», одетые в белую форму, заняли свою излюбленную позицию по схеме 4-3-3. Три полузащитника поддерживали троицу нападающих. Игра по свистку сразу началась динамично, быстро перепасовываясь. Немцы ринулись в атаку на ряды Тоттенхэма. У них в центре блистал Джошуа Киммих. Илья заметил, что он, несмотря на возраст, уже опытный центральный полузащитник с отличным чувством поля. Владея мячом или без него, Киммих знал местонахождение как своих товарищей по команде, так и соперника. Самое удивительное, если иные игроки «Штутгарта» иногда испытывали трудности в ситуациях один на один или делали плохие передачи, то только не Киммих. Одним стремительным рывком Джошуа сумел обойти ничего не подозревающих соперников и почти сразу после этого сделал проникающий пас. Находясь в толпе соперников, он определил верное движение своих товарищей по команде и начал атаку на 12-й минуте. За спиной остался Онома, полузащитник Тоттенхэма. Не поднимая глаз, он послал навес в штрафную мимо всей защиты. Пас был настолько точным, что мяч оказался в метре от Феликса Локемпера. Нападающий Штутгарта воспользовался возможностью. Он быстро проскочил мимо центральных защитников и нанес удар с 15 метров в правый верхний угол. 1-0 в пользу немецкой команды на 13-й минуте. Да только и Тоттенхэм не пальцем деланный. Англичане выжидали, как хищники, надеясь, что команда Штутгарта отступится. Они сформировали зоны давления с тремя игроками вокруг Киммиха, делая все возможное, чтобы подавить слишком активный центр поля. На 38-й минуте центральный защитник Тоттенхэма Милош Великович чисто выиграл мяч, оставив Феликса Локемпера у штрафной площади Штутгарта. Он быстро отдал мяч Джоша Ономо на фланг. Это вызвало быструю контратаку. Аномо пролетел мимо игроков Штутгарта и отдал пас на левого вингера Тоттенхэма Уильяма Миллера. Тот, в свою очередь, обошел ближайшего защитника и ворвался в штрафную. В мгновение круглый влетает в сетку прямо над головой опростоволосившегося вратаря. 1-1. Англичане сравняли счет перед перерывом. Отдыхать обе команды уходили так, будто точно знали, что победят именно они. Во втором тайме обе команды пошли в атаку. Штутгарт придерживался своего обычного стиля, передавая мяч по кругу в поисках свободных зон. С другой стороны, Тоттенхэм отбивался быстрыми контратаками. Каждая ошибка Штутгарта давала Тоттенхэму шанс забить. Нападающие Тоттенхэма неоднократно создавали опасные моменты, но реализовать их так и не смогли. Реабилитируясь за ошибку, первый номер немецкой команды творил настоящие чудеса, вытаскивая, казалось бы, неберущиеся мячи. Игра долгое время оставалась равной, пока Штутгарт не пошел в повальную атаку на 70-й минуте. Джошуа Кимих, Филипп Ферстер и Синан Гумус, троица полузащитников, создали настоящий хаос в обороне противника, засыпая своих нападающих точными передачами. Тимо Вернер поразил ворота Тоттенхэма спонтанным ударом на 75-й минуте после паса Кимиха. Калун, глядя на гол, лишь пораженно вздохнул, продолжая следить за матчем. Нападающий точно заслуживает лучшего игрока турнира. Этого у него не отнять, да и по голам впереди на парочку. Гвоздь в крышку забил на 87-й минуте Локемпер. После того, как Кимих в очередной раз выдал филигранный пас, едва ли не на ногу в 10 метрах от ворот. Удар едва ли не в упор, и круглый улетает в левый дальний угол, оседая в сетке. Итоговый счет 3-1. Немцы прошли в финал. Уже в автобусе, когда спартаковцы отъезжали в отель, Гунин задал вопрос. «Кто что думает об игре Штутгарта?» Илья тяжело вздохнул и выдохнул, после чего честно ответил. «Они превосходят нас. У них отработано все до мелочей. Защита, конечно, ошибается, но центр — как настоящая цитадель. Англичане смогли лишь ненадолго выключить Кимиха, да и то неудачно». «Верно. Тогда второй вопрос. Именно тебе в какой позиции лучше всего играть против них?» Илья был ошеломлен, не ожидая, что тренер будет спрашивать его о тактике. Тем не менее он ответил. «Думаю, буду более эффективен в центре поля. Именно здесь мне наиболее комфортно. Чтобы убрать мобильность Штутгарта, нам нужно выставить против их сыгранные тройки 5, а то и 6 игроков. Тогда их наработки будут бессмысленны». Гунин на этот спич улыбнулся. «Мысль здравая. Более точную адаптацию и планы мы с вами обсудим завтра. А пока наслаждайтесь победой, отдохните хорошенько». Уже вечером, лежа в кровати, Илья привычно погрузился в духовный мир. Волшебное состояние, которое позволило ему забить второй гол, все еще было свежо в памяти. Ему удалось попасть в него только дважды. Сначала во время матча против НФ, а затем в игре против АДО. В обоих случаях он выступил на уровне, намного превышающем его настоящий. И самое печальное — нет ни понимания, ни контроля этого состояния разума. Казалось, ничего не изменилось с прошлого просмотра. Большинство именно футбольных характеристик все так же в ранге профессионал, хотя физика уже шагнула в категорию мастера. В чем же тогда дело? Илья решил больше внимания уделить таланту Стрельцова. Ведь он единственный, который нельзя специально прокачать тренировкой. И каково же было его удивление, когда он увидел, что вместо двух звезд появилось три. За все игры, которые прошли с декабря по настоящий день, он так и не сумел продвинуться в освоении, а тут сразу скакнул. Или все дело в набранном опыте, так сказать, кумулятивный эффект? Продвижение скрытого таланта, казалось, застопорилось. Илья месяцами искал способы повысить скорость и улучшение. Он пытался смотреть записи матчей, читать книги о футбольной тактике, чтобы ускорить процесс овладения этим навыком. Однако сегодня произошел прорыв. Выходит, именно подобная отрешенность и влияет на него. Что будет, когда удастся развить его до максимума? Накануне финала Гунин запланировал для команды нечто неожиданное. Он предложил провести легкую тренировку в Олимпийском спортивном центре. Илья и его товарищи по команде начали подготовку с разминки, бегая по периметру крытого искусственного газона. Хотя Илья многое пережил в своей жизни, он все равно чувствовал себя немного тревожно из-за ожидания финала. Илья почувствовал облегчение, когда тренер созвал команду на последнюю тренировку дня. Это помогло бы снять напряжение. Это было предпочтительнее, чем сидеть в номере отеля в тревожном состоянии. Физическая активность всегда давала ему чувство спокойствия. Немного попотев, он мог достичь душевного спокойствия, необходимого для лучшей игры. Это сродни лекарству от ненужных мыслей. Колун чувствовал, что с каждой ушедшей калорией напряжение уходит. После 8 кругов он чувствовал себя готовым к тренировке. По указанию тренера он пробежал еще несколько кругов, а затем присоединился к товарищам по команде для растяжки. Для подготовки к тренировке команда выполнила ряд упражнений на растяжку, включая круговые движения шеи, сгибание плеч, вращение руками и вращение бедрами. Когда разминка завершилась, Гунин дал свисток, показывая, что пора возвращаться на центр поля. Илья заметил, что после полуфинала напряженное состояние главного тренера заметно преобразилось. Теперь перед игроками стоял человек с непоколебимой волей и уверенностью в собственных силах. Гунин внимательно посмотрел на игроков. «Казалось бы, всем вам нужен отдых перед игрой. Мышцы забиты и восстановились не до конца. Однако Федор Павлович считает иначе. В принципе, вы и сами утром почувствуете, что тело отдохнуло и готово к игре. Перед сном каждый выпьет коктейль, приготовленный для подобного случая. Ничего запретного в нем нет, можете не переживать, просто наша разработка с высокой долей антиоксидантов и витаминный комплекс народной медицины. Игроки, привыкшие доверять тренерскому составу во всех вопросах, лишь молча слушали. Уж то-что, а выполнять предписания они научились давным-давно. А теперь по поводу самого матча. Штутгарт нелегко победить. Теоретически они лучшая команда. Именно поэтому используем несколько иной подход, отличный от обычного. Будем делать упор на угловые и штрафные. Мы должны быть уверены, что каждый удар будет нести угрозу для их ворот. Дмитрий Иванович, заложивший руки за спину и вышагивающий перед игроками, словно генерал перед солдатами, остановился, улыбнулся по-плутовски, затем продолжил. Когда дело доходит до штрафных ударов, мы хороши. Колун хорошо себя показал на этом поприще. Однако угловые удары — это совсем другая история. Тяжело вздохнул он. Вы все должны запомнить, фактор угловых решает в играх до 32% всех пиковых опасных моментов. Вспомните хотя бы опыт с АДО, когда они забили из-за нашей плохой защиты при угловом ударе. Давайте убедимся, что завтра мы не повторим ту же ошибку. Основное внимание уделим хорошей подаче, своевременным забеганием, чтобы защита не могла угадать, и ударом по воротам. Мы также будем оттачивать сигналы для определенных угловых. Например, перед подачей короткого угла подающий игрок может поднять руку или палец, чтобы предупредить команду о готовности. Сегодняшняя цель — полностью знать свои роли при розыгрыше угловых. Мы выберем 4 самых способных игроков, которые сосредоточатся на атаке. Как мы делали в чемпионате, они разделят векторы атаки. Кроме того, выделим игроков, которые будут оказывать давление на вратаря и тех, кто будет ждать отскоков. Мы будем использовать как можно больше тактики угловых ударов, чтобы обеспечить преимущество на поле. Ладно, хватит теории, пора отрабатывать на практике все то, о чем говорим сейчас. В течение всего оставшегося дня спортсмены работали над атакой и защитой с угловых. Удалось внятно исполнить только 5 приемов подачи угловых, однако игроки были довольны, подобного финта от спартаковцев никто не ожидает. Не играли они до этого в подобный футбол. К 18 часам команда вернулась в отель. Наспех приведя себя в порядок и поужинав, в 19:30 все собрались в конференц-зале на предматчевую беседу. «С тактикой разобрались», — начал Гунин сразу, как все расселись по местам. Теперь, что касается схемы самой игры, мы будем использовать расстановку 4-2-3-1, а не 5-4-1. Вратарь — Чернышук Сергей. Центральные защитники — Ираклий Чеже, номер 3. Николай Фадеев, номер 4. Левый защитник — Кутин Денис, номер 2. Правый защитник — Константин Рябов, номер 5. Опорники — Владимир Зубарев, 19-й, Максим Терентьев, 20-й. Атакующий полузащитник — Илья Колун, 77-й. Вингеры — Ильин Александр, 23-й, на правом фланге. А Сергей Павел, 8-й, на левом. Нападающий — Николай Иванников, 11-й. Завтра мы разделимся на 4 звена. Первое — оборона, включает в себя 2 центральных защитника и 2 фланговых защитника. Второе — опорники, которые будут действовать как двойной барьер от провала в центре против Киммиха и его товарищей. Гунин для наглядности показал ладонью на доску с расположением игроков. Далее третье звено — Колун, Ильин и Сергеев. Вы работаете вместе, ваша задача — ограничить пространство в центре поля, не позволяя соперникам делать быстрые передачи. Илья довольно кивнул. Хорошо, что тренер обратил внимание на его идеи и выпустил со скамейки второго опорника. С учетом вингеров это означало, что теперь в команде 5 полузащитников, что поможет сдержать немцев. Четвертое звено — Иванников, Колун. Здесь атака и прессинг с доминацией на дальнейшие прострелы и угловые. Илья, как ты видишь, у тебя 2 задачи. Справишься? «Конечно, тренер», — улыбнулся капитан. Остальные игроки также довольно закивали. Уж что-что, а выносливость Ильи поражала даже Носова, чего уж говорить о самих игроках. Дмитрий Иванович говорил еще минут 40, объясняя расстановку команды с мельчайшими подробностями. Он каждому буквально разжевывал конкретную задачу и модель поведения в той или иной ситуации. Он даже нашел время, чтобы посоветовать Илье постараться заработать как можно больше штрафных ударов, даже если для этого придется слегка симулировать. К себе ребята уходили, когда на часах минуло 20:47. Илья Арачич, главный тренер и игроки Штутгарта, только что закончили обсуждать тактику на заключительный матч. В отличие от других команд, тренер немецкой команды использовал методику подготовки к самостоятельным решениям и выводам у игроков. Он часто спрашивал их мнение во время разработки тактики на игру. Джошуа Кимих сидел впереди и предложил использовать тот же метод блокирования одного из игроков «Спартака», который хорошо сработал против других креативных полузащитников в Германии. «Достаточно просто не дать ему мяч, и проблема будет решена». Остальные игроки задумались, минут 5 все высказывались, и получилась патовая ситуация. Одни одобрили, другие наоборот. Кимих поднялся с места и, развернувшись, пояснил. «Народ, давайте я скажу пару слов подробнее. Если мы выделим 2 опекунов на одного игрока, у нас появится брешь в схеме. Это точно повлияет на наш стиль игры. И мы не сможем быстро и точно передавать мяч в центре поля. Следовательно, шансы забить гол значительно уменьшатся. А этого явно не должно произойти. Если у нас сбить центр и превратить его в болото, мы сможем в какой-то момент упустить нить игры». Возле доски улыбался Илья Арачич. Когда страсти поутихли, он вышел чуть вперед. «Команда, давайте подумаем вот о чем. Все видели, как играет «Спартак», и план его противников по блокированию 77-го номера раз за разом проваливался. Этот игрок цепляется за любую возможность. Да, желательно исключить его вообще из игры, но сколько усилий нам потребуется? Ведь он также играет в центре, а значит, все, кто у нас отвечает за атаку, волей или нет, будут акцентировать внимание именно на нем. Тренер внимательно глянул на всех игроков. Поняли ли они его мысль? По глазам увидел, что не все и не совсем. «Запомните, футбол — игра командная и тактически выверенная. Мы не обязаны быть похожими на других. Мы должны сосредоточиться на нашем особом стиле игры. Главная цель должна заключаться в том, чтобы забивать голы, а не просто присматривать за одним игроком. Какой вывод из этого следует, Джошуа?» Игрок улыбнулся. «Если ему удастся забить 2 гола, мы забьем 3. Если он забьет 4, мы забьем 5. Это наш путь, и мы не должны его менять. В конце концов, у нас лучшая атака на турнире». «Вот», — поднял указательный палец Арачич. «Кимих прав. Мы останемся верны нашему стилю игры и сосредоточимся на атаке. Филипп должен будет ограничить Колуна. Если получится так, что 77-й убежит, защита прикрывает и закрывает брешь. Все остальные остаются на своих привычных ролях, стараясь забить как можно больше голов. Это идеальный подход при игре против более слабой команды».